Глава 12. Итак, я повторю. Прелестная девушка с длинными русыми волосами смотрела на ребят с жалостью, как на недоразвитых детей из коррекционного класса. Ренат познакомился с ней на улице и повел в кафе, куда чуть позже позвал Кирилла. Тот пока еще не понимал, почему красотка с ангельским лицом вызвала такой ужас у его товарища, но на всякий случай руку с зажатым в нем зеркальцем далеко не убирал. Сосредоточиться получалось плохо, и он просто поедал девушку глазами. Острые груди хотели пробить тонкую блузку, и у парня чуть не случился обморок от этого волнующего зрелища. Он влюбился без памяти. Он пропал. Итак, я повторю. Вы, два придурка, связались с одним из самых опасных существ на Земле, заключили с ним магический контракт, и за сущие копейки обокрали охраняемое по высшему разряду хранилище магических манускриптов. Потом вашего заказчика убили, и вы снова заключили контракт, чтобы выкрасть из штаб-квартиры Моссада книгу, которая может уничтожить жизнь на планете. После этого вы должны отдать меня в руки этого ненормального садиста. Я ничего не пропустила? Нет, ты все изложила абсолютно точно. Вежливо ответили парни, обрадовавшись, что девушка оказалась не только красивой, но и понятливой. Они очень боялись, что она окажется просто красивой. «Может, вам вызвать скорую помощь?» Вслух задумалась Анна, так ее звали. Благосклонная на иврите. Очень смешное имя для сотрудника отряда ликвидаторов Кидон. Впрочем, мама, придумавшая ей это имя в витебском роддоме, не подозревала, чем ее доченька будет зарабатывать на жизнь. «Не поможет», — покачал головой Кирилл. «Это чистая правда. Нам всем троим грозит опасность. У нас и выбора не было. Он грозился набить из нас чучело». «Да, он это любит», — махнула рукой Анна. Она глубоко задумалась и решительно сказала. «Это не может быть правдой». «Почему?» — хором спросили парни. «Доктор Менгеле мертв. Я это знаю абсолютно точно», — ответила она. «А...» — попытался спросить Кирилл. «Никаких вопросов. У тебя нет допуска», — резко ответила Анна. «Я вообще не понимаю, почему с вами разговариваю. На меня это совсем не похоже. Теперь вот рапорт об этом разговоре придется писать, а я этого жутко не люблю». «Доппельгангер», — произнес одно единственное слово Ренат. «Это же не брат, это двойник», — осенила и Кирилла. «Они как близнецы выглядят». «Неужели я...» — побледнела Анна. «Сидеть на месте, руки держать на виду. Вы задержаны». И она полезла за телефоном. Впрочем, той секунды, на которую она отвлеклась, хватило, и парни вскоре снова сидели в том же кафе в Казани, отчаянно призывая официанта. Им срочно требовалась ударная доза кофе. Минут через 40 Кирилл задал вопрос, который мучил его все это время. «Слушай», — спросил он у товарища, «я вот всего двух колдуней в жизни видел, но обе до того красивые, что дух захватывает. Почему это так?» «Да обычное дело», — ответил Ренат. «Перед явлением силы само провидение твои заветные мечты узнает и в меру возможностей исполняет. Это вроде приветственного бонуса. А как ты думаешь, чего каждая соплюшка в 16 лет хочет?» «Правильно, она хочет быть самой красивой девочкой в школе и чтобы все мальчики падали к ее ногам. Потом она поумнеет, но уже поздно, подарки кончились». «Так вот почему инквизиция самых красивых женщин на костре жгла», — осенила Кирилла. «Ну, конечно», — кивнул Ренат. «Чего напрягаться с розыском и доказательствами, когда все и так видно? Да три четверти красавиц самые, что ни на есть, ведьмы». «Кстати, а ты телефон у нее догадался взять?» — спросил Кирилл. «Обижаешь», — ответил Ренат. «Лови контакт». «А может, позвоним?» — задал Кирилл неожиданный вопрос. «Давай», — махнул рукой напарник. «Нам все равно деваться некуда. Мы эту книгу оттуда никак не выкрадем. Тем более, что они и так уже все знают». Раздались длинные гудки, и в телефоне появилось разъяренное лицо Анны, которая разговаривать с ними не стала. Она молча передала трубку кому-то за кадром, потому что изображение исчезло, а на экране смартфона появилось тематическое смуглое лицо мужчины с унылым носом. За кадром слышался женский голос, подрагивающий от злости. «Да вот же эти идиоты! Сами позвонили! Они еще тупее, чем показались сначала!» «Здравствуйте, молодые люди!» — ласково сказала лицо с носом. «Меня зовут Натан Полански. Вы таки решили поиметь неприятности на всю голову, растрогаете на улице сотрудницу Моссада и включаете некоторых умений. Вас мама случайно не била в детстве головой?» «Тебя мама в детстве била головой?» С серьезным лицом спросил Кирилл у товарища. Тот отрицательно покачал головой. «Нет, нас не било», — ответил он экрану телефона. «Ну так возвращайтесь немедленно, или мы приедем к вам в гости пить чай с вареньем. Или вы таки думаете, что у нас в штате нет странников, или что ваше местонахождение — больший секрет, чем то место, где вы в юности прятали порнушку от любящей мамы? Видите ли, уважаемый, мы бы никогда не стали уходить настолько поспешно из общества красивой девушки», — вежливо сказал Кирилл. «Но нам не очень нравится, когда нас задерживают. У нас магический контракт, и становиться чучелом в лаборатории спятившего некроманта нам совершенно неинтересно. У нас на эту жизнь большие планы». «Я понимаю ваших опасений и даже частично им сочувствую», — столь же вежливо ответило лицо в телефоне. «Но вы увязли в этой ситуации по самый си-бемоль, и за вами скоро придут. Это всего лишь вопрос времени. Специальная секция тюрьмы Алькатрас уже раскрыла вам свои любящие объятия». «А что, в Израиле уже и тюрьмы нормальной нет?» — удивился Кирилл. «Для странников нет», — вздохнуло лицо с носом. «Слишком мало их сидит, нерентабельно строить. Был один, так он парашу носовым платком до зеркального блеска отполировал и смылся. А ведь у нас вполне приличное питание. Вы представляете, какой неблагодарный поц?» «Ух ты!» — Кирилл взял метод на вооружение. «Так что, молодые люди, мы начнем проявлять здравый смысл или отважно умрем в отцвете лет?» «Да ни хрена вы нам не сделаете», — храбро ответил Кирилл. «У вас сроки горят, и в ликвидации опасного преступника вы тоже накосячили. Мы с товарищем можем себе позволить лет на 10 в ближайшую тайгу забиться и там постигать дзен, а вас начальство будет на каждой планерке в мелкий фарш перемалывать. Ну что, не так?» Унылое выражение лица на экране телефона подтвердило, что все было именно так и даже хуже. Лицо пожевало губами и спросило. «Ваше предложение, молодые люди, только в рамках разумного». 3 миллиона рублей!» — отважно выкрикнул Ренат и сам застеснялся своей наглости. «Господин Ахмадулин», — укоризненно сказало лицо, «не надо пытаться закрыть свою ипотеку за счет государства Израиль. Оно таки этого очень не любит. Более того, оно само так часто делает. У меня есть для вас предложение гораздо лучше». «Какое же?» — спросил Кирилл. «Амнистия. Дело о краже из библиотеки будет закрыто», — ответило лицо. «За деятельное раскаяние и сотрудничество со следствием». «Мы согласны», — кивнул Кирилл, не раздумывая. «Присылайте официальную бумагу. Если она не поступит в течение суток, то мы с товарищем уезжаем в Забайкалье, дышим там экологически чистым воздухом и ждем, пока о нас все забудут. Тем более, что кроме наших слов у вас нет никаких доказательств». «Ага», — обреченно кивнул Ренат. Золотая рыбка вновь издевательски вильнула хвостиком, ударив наотмашь по лицу. «Молодые люди, ну как можно быть такими недоверчивыми?» — скривилось лицо в телефоне. «Разве вам недостаточно слова такого порядочного человека, как я?» Последнее, что услышал сотрудник разведки, был заразительный молодой смех. Руководитель спецподразделения Кидон смотрел на потухший экран телефона, куда упало сообщение с адресом электронной почты. С него в момент слетела личина комичного еврея из анекдота, и он задумчиво барабанил пальцами по столу. Ему нужно было работать. Оформить подобную бумагу за день — нелегкий труд, а обманывать в таком серьезном деле он не собирался. Слишком мелко это было, когда на кону стоят миллионы жизней. Петр Венедиктович Флоренский сидел в глубоком кожаном кресле в своей сигарной комнате. Именно здесь он принимал эмиссара Святого Престола, с которым по понятным причинам у главы клана Красной Луны не могло быть особенной любви. И даже дружбы быть не могло. Слишком много проблем они доставляли друг другу в прошлом. Впрочем, как это всегда и бывает, они находили точки соприкосновения, если перевешивал страх или выгода. Сейчас перевешивал страх, и глава откупорил феерически дорогой виски, купленный на аукционе, и лично налил его в стакан неприятного толстяка в дешевом костюме. Больше всего на свете он сейчас хотел вскипятить мозг в его черепе, но вынужден улыбаться этому святоше. Впрочем, он не обманывался ни на секунду и трезво оценивал свои силы. Для него стало бы подвигом одолеть старшего инквизитора. Они были примерно равны по силам. Петр Венедиктович отрезал кончик сигары, закурил и сделал глоток. «Попробуйте, Карло. Ради этого стоит жить. Такой изысканный букет. Это просто немыслимо». «Да, в этом определенно что-то есть», — глубокомысленно сказал инквизитор, втягивая дым стоимостью в месячный заработок сотрудника продовольственного магазина. «У меня совершенно случайно есть еще коробка. Я пришлю ее вам в Рим», — прозрачно намекнул хозяин. «И ящик этого виски». «Не стоит, Петр Венедиктович. Вы же знаете, что это запрещено», — мягко возразил Карло. «Тогда давайте перейдем к делу. Не будем тянуть». «Да, к делу», — сказал инквизитор. «Святой престол обладает информацией, что на вашей территории работает группа, через которую распространяется вещество, запрещенное высоким соглашением между нашими мирами от 1648 года. Вестфальский мирный договор, секретный раздел, если вдруг вы забыли». «Ничего я не забыл, святой отец». Глаза главы клана опасно сузились. «Это серьезное обвинение, и мне нужны доказательства». «Святая Инквизиция арестовала двух колдунов, которые внезапно усилили свои способности, сын мой. И они начали безобразничать, пользуясь своей новой силой. Она их стала пьянить, ведь каким-то немыслимым образом они прошли три круга силы за считанные недели». «Эликсир Авиценны? Это невозможно», — сказал глава, облизнув пересохшие губы. «Это же нарушит равновесие». «Вот оно и было нарушено», — кивнул инквизитор. «Эманации сил дают волны по всему миру, и Святой Престол обеспокоен. Если колдуны резко усилятся, то новая война неизбежна, а ведь мы без малого 400 лет наслаждаемся мирным временем». «Да, я помню, как едва вырвался из ваших застенков», — задумчиво сказал глава. «Раздробленные кости ног заживали почти полгода». «А я потерял мать, сестру и двух братьев», — напомнил инквизитор. «Они умерли от чумы, которую напустил клан Коричневых холмов. Мы тогда немало их колдунов отправили на костер, но миллионы невинных людей умерли. Вспомните девушек своей юности, Петр Венедиктович. Многие ли из них были без оспенных отметин?» «Да», — поморщился глава клана Красной Луны. «Все до одной рябые были. Аж вспоминать противно. Сейчас просто рай, и женщины не боятся быть красивыми. Даже глаз радуется». «Нет, святой отец, мы не заинтересованы в новой бойне. Это не в наших интересах». «Я наслышан о ваших успехах», — искривил губы в змеиной усмешке Карла. «Клан Красной Луны контролирует металлургию и производство минеральных удобрений. А также вам принадлежит крупнейшая сеть продуктовых магазинов. Как там она называется? Семерочка?» «А я слышал, что Банк Ватикана очень здорово отмывает деньги», — в тон ему ответил глава. «Так что оставим эти пикировки, святой отец». «Так вы готовы помогать расследованию, Петр Венедиктович? Если так, то я готов задержаться в землях вашего клана». «Я даже заинтересован в этом, святой отец». «Еще стаканчик?» «Пожалуй», — милостиво кивнул старший инквизитор Карло Мартинелли. «Полдела сделано. Осталось самое простое — найти преступников». Доктор Менгеле из клана Коричневых холмов работал в своей лаборатории. После того, как его братьев разгромили, победив попутно германский рейх, ему пришлось, как и многим, бежать в Южную Америку. Он осел в Колумбии, где крошечный клан Огненного Кондора за взятку предоставил ему убежище. Громкое название не значило ничего. Клан был слабый, нищий, существующий лишь потому, что тут добывали 90% всех изумрудов в мире. Эта страна оказалась прекрасна, ведь за деньги здесь можно сделать абсолютно все. Она стала настоящим раем для некромантов, их вторым домом. Йозеф был волшебником девятого круга, и для абсолютного могущества ему нужно пройти еще три. Но он не мог перешагнуть следующую ступень никак. Долгие годы перед ним стояла глухая стена. За всю историю лишь единицы удостаивались чести пройти все 12 кругов, и со всеми ними происходило что-то странное. Энки, Заратуштра, Иисус, Конфуций, Гаутама, Будда — все они обретали неслыханное могущество и тут же становились какими-то слабаками и мямлями, проповедуя добро и справедливость. Они просто отказывались пользоваться тем, что даровала им сила. Гиппократ и Авиценна и вовсе стали какими-то лекарями. Он сам, Йозеф, смотрел в глаза лучшего друга Филиппа фон Гогенгейма, который потом назвал себя Парацельсом, и не мог узнать его. Тот тоже пошел бродить по свету и стал лечить людей, а свой гений алхимика направил на то, чтобы создавать первые лекарства. Да что же там с ними происходит за последним пологом силы? Что бы там ни было, Йозеф знал совершенно точно, чего он хочет. Ему нужна абсолютная, ничем не сдерживаемая власть над миром. Только так его эго будет удовлетворено. Ему осталось всего несколько шагов до цели. Ему нужна книга заклинаний, написанная другом Филиппом, и то средство, которое разработал еще один старый знакомый, Готлиб. Хитрая сволочь устроила себе убежище в какой-то немыслимой дыре, и, как ни старался Йозеф, он не мог его отыскать. Тот сам выходил на связь, когда считал нужным. Они вместе работали над одним и тем же вопросом, но Готлиб решил проблему, над которой Йозеф безуспешно бился больше сотни лет. Тысячи людей были замучены, огромные деньги потрачены, но все впустую. Сейчас во всем мире была лишь дюжина колдунов, прошедших 11 кругов, и почти все они стали отшельниками, добровольно отказавшись от власти. Даже главы крупнейших кланов прошли не выше 10-го. Видимо, там, у последнего порога, сила сообщала своим адептам нечто такое, что делало бессмысленным обладание властью. Ну что же, он хочет это проверить. А вот в том, что зелье старины Готлиба работает, он уже убедился. Несколько весьма посредственных колдунов проходило три круга в немыслимо быстрые сроки. Да что там, этот мальчишка в Казани тоже дело рук старика, в этом даже сомнений нет. Но пока он сам ничего о себе не знает, просто пользуется силой и безразмерным запасом энергии, считая это само собой разумеющимся. Ну ничего, он скоро еще удивится своим новым способностям. Дело молодое, девки будут в восторге. Хотя, может, и не догадается ни о чем. Самонадеянно подумает, что это он сам такой могучий любовник. Книга потеряна, а его двойник Доппельгангер, в которого было влито безмерное количество людских жизней и магических сил, убит этой ведьмой, ликвидатором Масада. Клан Синей Звезды не может забыть свою вражду с коричневыми холмами, ведь она длится уже не одно столетие. Один за другим получали смертельный привет от убийц-невидимок его боевые товарищи, и даже южноамериканские кланы, которым платились деньги за защиту, не смогли укрыть их. Убийцам Масада было плевать на них. Они творили, что хотели и где хотели. Ну ничего, у Йозефа Менгеля своя игра, и этим двум олухам в ней отведена важная роль. Доктор чуть со смеху не умер, когда они попытались ставить ему условия. Он мог испепелить их в этом кафе одним плевком, но даже пешка важна на шахматной доске, когда идет серьезная партия. А сейчас на кону максимальная ставка, ведь если он сейчас проиграет, то потеряет все, включая собственную жизнь.